донесся протяжный свисток кукушки. Из распадка вынырнули два паровозика, за ними зеленый служебный вагон, и потянулся длинный состав красных вагончиков, перемежаемых платформами, на которых виднелись жерла и щитки орудий, снарядные ящики, японская прислуга при них. «Японцы едут. Пропало наше дело, Серега!» Над треснутым голоском сказал Филя и, всхлипнув, закрыл лицо руками, но тут же отнял руки, не в силах оторваться от окна. Поезд, замедляя ход, подошел к станции. Свет закатного солнца лежал на крышах вагонов и на стволах и щитках орудий. Японские офицеры и офицеры-колчаковцы, придерживая кобуры, шашки, бежали к служебному вагону, проволочившемуся дальше перрона. Из вагона, приподняв за эфес саблю, чтобы не задеть ступенек, сошел, не сгибаясь в туловище, седоголовый японский офицер. За ним выскакивали другие. Офицер-колчаковец, в котором Сережа признал Лангового, рапортовал что-то седоголовому японцу. Тот, скучая, кивал головой. Другие стояли поодаль, держа руки у козырьков. Седоголовый японец, за ним Лонговой, за ним остальные пошли по перрону вдоль шеренг. И вдруг до слуха Сережи донесся пронзительный, одинокий старческий голос, похожий на крик ночной птицы. Голос тотчас же был заглушен слившимися вместе с тенящим теноровым бонзай и протяжным низким «Ура!». Офицеры двинулись к лошадям и пролеткам. Послышались звуки команды. Шеренги солдат очищали перрон. Почти одновременно открылись двери у вагончиков, и вдоль всего состава посыпались, как горох, японские солдаты, сразу заполнившие все расположение станций мельканием лиц, фуражек, брецанием оружия, снованием и говором. Сережа с побелевшими губами оторвался от окна, увидел налившееся темной силой щетинистое лицо Филиного свояка и мокрое от слез веснушчатое лицо Фили, и, судорожно обняв Филю, прижался щекой к его плечу. Комитет заседал ночью в Филиной избе. Мальчишек положили на кухне. Оконца были завешаны рядными рваными одеялами. Иногда из соседней комнатки доносились стоны больной девочки, и все невольно покашивались на дверь. Сережа, примостившись в полутемном углу на табуретке, серьезно и испытующе оглядывал каждого вновь входящего, точно отыскивая на его лице ответ на мучивший Сережу вопрос о судьбе стачки. Сеня, пожелтевший, осунувшийся, все эти дни он почти не ел и не спал, сидел за столом, поджав под себя ногу, как портной, и в полголоса разговаривал с Яковом Бутовым. «Сколько вооружить можно все-таки, а?» — спрашивал Сеня, блестя на Бутова большими темно-серыми глазами. «Трудно сказать. Такие штуки скрывают. По памяти прикидываем, кто с Германского фронта принес, а кто с Красной гвардии, кто раньше имел, охотничал. Думаем, ружьев с 200 имеется», — отвечал Бутов. «Скажи вот что еще». Сеня откинулся к стенке и привычным жестом, который возникал у него, когда он решал что-нибудь трудное, провел рукой по редким кольцам волос. «Народ с рудника бежит все?» «Много», — неодобрительно сказал Бутов. «А теперь, как узнали про японцев еще больше побегут».